Глава 20. «Эви, это и есть большой торг», — торжественно сообщила Вилма, обводя рукой стихийный рынок, состоящий из невысоких, наскоро сколоченных столов, на которых лежал разномастный товар. Тут же рядом стояли телеги, нагруженные мешками, клетками с птицей, привязанными баранами, коровами и козами. Стоило нашей процессии приблизиться к торгу, как на меня тут же обрушилась какофония звуков. Крик, бряцание оружия, птичий гомон, блеяние овец, лай собак — все слилось и мешало сосредоточиться. А еще тут же обдало запахом рыбы, навоза и многим другим. Трудно было разобрать это смешение ароматов, выбивались только самые стойкие. «Большой!» — растерянно подтвердила я, разглядывая и товар, и людей, и животных. «Наше место чуть дальше. Здесь на входе обычно что похуже предлагают», — проговорил Ульф, уводя за собой телеги вглубь рынка. Хальгард за 10 минут до прибытия в селение конунга Ингвара выехал вперед, чтобы проверить, не заняли ли наше место, и еще не вернулся. «Эви, если хочешь, я провожу тебя, прогуляемся по торгу, посмотришь», — предложил Свейн, протискиваясь сквозь плотную толпу. — «Хочу», — кивнула, понимая, что одна в этой давке я точно потеряюсь. — Не то чтобы я не смогла выбраться, нет. Просто это чужой для меня мир, я мало о нем знаю. И не стоит лишний раз рисковать, тем более мужчины сами предлагают свою помощь. Мы прибыли к торгу ближе к обеду. Здесь уже вовсю шли продажа и обмен. Все кричали, спорили, ругались. Но, как предупредил Ульф, самое лучшее начнут выставлять именно на второй день. Помогая разложить наш товар на стол, я гордилась своим селением. Мужчины и женщины постарались на славу. Здесь были и потрясающие работы тесьма, и рубахи с вышитым на них орнаментом, и красивые деревянные миски, ложки, и фигурки зверей и богов. Глиняная посуда, оружие, кухонная утварь, меха прекрасной выделки. Было все, кроме продуктов. Нам это надо обменять на зерно, овощи, мед еще. Соль не мешало бы докупить, озадаченно бормотал Ульф. Вилма, стоявшая рядом с мужем, напоминала, о чем он забыл. «Соль? А разве вы ее покупаете?» – удивленно спросила я, как-то упустившая этот вопрос. «Да, у ярла Геста самое лучшее», – ответил Ульф, возвращаясь к перечислению. «Ясно», – пробормотала, вспоминая, как строили соливарню на берегу моря в средние века. Папа любил смотреть разные передачи на тему исторических достижений, и каждый вечер за ужином, хоть мама и бурчала на него, мы просвещались. И, по-моему, в одной из передач рассказывали, что процесс выборки соли был очень сложным и длился не менее 30 часов. А еще соливар должен был обладать большим опытом, чтобы получить из соляного раствора качественную соль, иначе она будет с ненужными примесями и горчить. Выпарить морскую соль до загустения, дождавшись образования на дне емкости соляных хлопьев, вроде бы просто, но нужны дрова много или торф, уголь. А у нас его нет. Можно, конечно, выпаривать естественным путем, соорудить солнечные соливарни, высушивая морскую воду, или вымораживать. При низкой температуре насыщенный солью раствор оседает, а более пресная вода на поверхности покрывается коркой льда. Снимая лед и повторяя так несколько раз, можно получить высокую концентрацию раствора, которую путем сушки преобразовать в соль. Идем? Прервали мои мысли Свейн и Мац. «Посмотрим, что на этот раз предлагают ярлы и конунги». «Да, посмотрим, что здесь предлагают», улыбнулась мужчинам, взявшим на себя роль экскурсоводов. Гуляя между рядов, я с тоской рассматривала те же меха, оружие, ткани, все то, что привезли и мы. Ну, разве что еще был в больших мешках ячмень, в маленьких соль, в деревянных бочонках мед. На низких лотках лежали украшения, сделанные из зубов животных, железа и дерева. Все довольно грубое и массивное. Там же лежали маленькие ножи, гребни, ножницы, иголки. Среди украшений в основном были броши различной формы. Длинные, квадратные, круглые, трехлепестковые. Также лежали кольца, браслеты, подвески, ожерелья, среди которых я увидела одно из стеклянных бус. «Сколько просишь?» — стребовал Мац, заметив мой интерес к нему. «Дорого. У купца взял, заходившего позапрошлым годом», — ответил мужчина лет так 50 с круглым животиком. Его лицо в шрамах смотрелось очень грозно, а за спиной висел небольшой топор. «Ты скажи, сколько?» — рыкнул Свейн, поторопив лавочника, у которого забегал взгляд. Мужчина явно просчитывал, как бы не прогадать. «Пять золотых!» — выпалил он спустя минуту и замер в ожидании. «За эти?» — презрительно воскликнул Мац, подхватывая меня под руку, и повел дальше. «Однако!» — хмыкнула я, понимая, что наша община на бусах должна жить в достатке и не знать голода. «А если нам удастся изготавливать еще и посуду, на золоте есть будем!» «Правильно Хальгард решил купцов дождаться. Здесь никто не сможет себе позволить такое. Разве только свадебный подарок конунгу? Но это до осени ждать», — поделился Свейн, остановившись у одного из столов, где лежало оружие. «Тогда это что за торг?» — спросила, рассматривая небольшой нож с красивой костяной рукояткой. «Это местный. Сюда стекаются все ярлы, конунги с ближайших селений», — принялся объяснять Мац. «Весной, когда заканчивается посевная, конунги встречаются, обсуждают планы, рассказывают, как пережили зиму, закупают необходимое, привозят свой товар». «Понятно». Я все еще озадаченно осматривала похожий товар на столах. «Но здесь у всех все одинаково». «Не совсем», — довольно улыбнулся Свейн. «Мы живем в горных местностях, у нас хорошие пастбища. Мы везем вяленое мясо, шкуры и кожу, а еще у нас добрая охота. Земледелием занимаются южные и юго-западные конунги, и если у нас не вызрел ячмень, мы закупаем хлеба у них. Главным товаром у нас – меха, лучшие среди здесь предложенных, а еще товары морского промысла». «И добыча с похода обычно у нас лучшая», – добавил Мац, самодовольно улыбаясь. «Ясно», – усмехнулась, не теряя надежды найти здесь хоть какие-нибудь овощи. «А мини-тепличку мы с Хаконом сделаем». Но овощи практически отсутствовали, и меня это, признаться, расстроило. Кроме капусты, моркови и сельдерея ничего не было. Зато было вдоволь рыбы. Кажется, это основной продукт местной кухни. Лосось, форель, сельдь, горбуша, мясо кита – всего здесь было в избытке. На лотках рыба лежала печеная, чтобы покупатель мог тут же, не отходя далеко от товара, перекусить. А еще сушеная, маринованная, копченая, от которой шел такой потрясающий аромат, что у меня в животе заурчало. «А это что?» – уточнила, показывая на мешок, заполненный темными шариками. «Мясо кита сушеное. Удобно брать дорогу, если жарко на улице», — пояснил Свейн. «Также заготавливают осенью мясо коров и птицы». «Спасибо», — поблагодарила, восхищаясь такой задумки. «У каждой общины свои традиции в приготовлении. Дорта, прежде чем сушить, выдерживает мясо в рассоле с травами. Получается вкуснее», — тихо произнес Мац. «Видимо, не хотел, чтобы прознали конкуренты. Можно так есть, не разваривая в похлебке». «Да, так действительно будет вкуснее», — согласно кивнула я. «Может, вернемся к нашим? Здесь, боюсь, я больше ничего не увижу». «Пройдем через тот ряд. Хочу Нелл подарок привезти». «Конечно». В течение часа мы искали подходящий подарок для чудесной Нелл, но Свейну ничего не нравилось. Мац уже начал рычать, подсовывая парню совершенно неподходящие вещи для девушки, такие как меч или сбрую, хотя подозревая, что делал он это умышленно. «Нет, все не то», — недовольно бурчал Свейн. «Эйви, может, эту шелковую ткань?» «Можно, но ты сам сказал, что завтра выставят все самое лучшее», — напомнила озадаченному парню. «И то верно. Тогда подождем». «Уверена, ты найдешь для Нелл самый лучший подарок», поддержала я обеспокоенного парня. Прежде чем отправиться дальше, у одного из лотков, где были разложены камни, порошки и травы, я споткнулась и врезалась в мужчину. «Эй, «Осторожно!» — произнес он, подхватывая меня под руку. «Не ушиблась?» «Нет, спасибо!» — поблагодарила, поднимая голову, и взглянула на мужчину, симпатичный и вроде бы не сердится. «Ингвар!» — представился он, склонив голову немного на бок, и посмотрел на меня удивленно. «Эвелин!» — ответила, высвобождая свою руку, все еще находившуюся у мужчины. «Эвелин!» — повторил он, растягивая каждую букву, словно смакуя. — Чья ты? — Своя, собственная, — усмехнулась я, вспомнив крылатую фразу из мультика, и, обернувшись на молчавших все это время Свейна и Матса, продолжила. — Простите, нам пора идти. Не дожидаясь ответа, обогнула замершего посреди прохода Ингвара и устремилась вперед, уже не глядя на предлагаемый товар, лишь бы скорее оказаться среди знакомых лиц. «Я так понимаю, что чуть не сбила с ног конунга, на чьей земле мы сейчас находимся». После непродолжительного забега, отдышавшись, поинтересовалась я у своих сопровождающих. «Да, хороший конунг», — ответил Мац, — «сильный и удачливый». «Я ничего не совершила, что может усложнить торговлю Хальгарду». «Нет, все в порядке, мы бы вмешались», — заверил меня Свейн. «Ингвар дружен с Хальгардом». «О, замечательно», — с облегчением выдохнула я, успокаиваясь. — Почти добрались, — произнес Мац, протискиваясь между двух телег. — Вон там, наши. — А сколько продлится этот торг? И где мы будем спать? — обеспокоенно уточнила я, как-то упустив из виду этот вопрос. — Торг 2 дня. Потом будет встреча конунгов и пир, — ответил Свейн и с озорной улыбкой продолжил. — Обычно к застолью с конунгом ходим я, Мац и Бруно. В том же зале есть места для гостей, чтобы провести ночь. «Но кто спит на пирах?» «Пиво, мед, много мяса», — добавил Мац. «Ага. А остальные где спят?» Все же настояла я, осматривая шумную торговлю. «Шатер у края леса поставят. Там тоже будет много пива и мяса», — успокоил меня Свейн. Я же с ужасом представила себе невменяемых мужчин, шатающихся ночью, которые могли спокойно завалиться в любой шатер. «Эвелин, нас моя сестра пригласила переночевать в ее доме», — окликнула меня Вилма, вручая покупателю пару шкур. «Да?» «Отлично!» — с облегчением выдохнула я. «Спасибо!» «Ты впервые на таком торге», — шепотом произнесла девушка. «А я уже знаю, чем все закончится, и даже мой Ульф будет праздновать». «А что за праздник?» — также шепотом уточнила, не понимая радости местного населения. «Зима прошла. Посевная закончилась», — ответила Вилма, не удивляясь моей неосведомленности. «А, ясно. Спасибо», — снова поблагодарила девушку, забираясь на телегу, которую уже разгрузили, а товар разложили на столах. Я принялась наблюдать за суетившимся на торгу народом.